Глава 36. Все врут. Спаивая свою сладкую кошку, усадив на горячий капот. Теперь у нас Асти и стаканчики горячего шоколада на закуску. Сегодня тепло и валит снег. У нее на голове пушистые белые наушники. И она и правда похожа на красивую зайку. «Ты трусиха», — облизываю с ее губ шампанское. «Поехали ко мне, сказал же, не трону». «Нет», — хихикает она. Я тебе не верю. Там диван твой опасный. Правильно делаешь. Но неправильно, конечно. Но немножечко потрогаю. Ныряя губами в расстегнутые полы пальто, кусая грудь. Немножечко же можно? Сделав поглотку шоколада, целуемся, мурлыкая друг другу в губы. Музыка орёт из машины, подкачивая наши эмоции басами. А что не так с моим опасным диваном? Вожу пальцами над резинкой чулок. Целую глубже, касаясь трусиков. Ее коленки тут же пытаются встретиться, блокировав мне доступ. Мычит возмущенно в губы. Жадная девочка. Смеюсь, оттягивая мокренький перешеек трусиков и отпускаю, щелкая ей по чувствительным местам. Ау! Затыкаю рот поцелуем, не давая возмущаться. Как отпустить? Наливаю ей еще Асти в пластиковый бокал. Она так роскошна в своих чулках, каблуках, черном пальто. И просто бомбически смотрится на моей тачке. Я в экстазе. Достаю телефон, делаю несколько шагов назад. Попозируй мне, детка. Каблук упирается в радиатор, нога на ногу, копна волос через плечо. Расслабленная ухмылочка и огромные блестящие глаза. Я делаю серию фоток. Лиза меняет позу, стекая в чуть более расслабленную и провокационную. Вау. Еще. Иди ко мне. Обнимаю ее, переключая на селфи. Мы прижимаемся лицами. Пока камера отщелкивает серию, закрывая глаза, впиваюсь в ее губы. Кто из нас пьянее? Большой вопрос. Хотя во мне ни капли. Не выкладывай только никуда, пожалуйста. Не, это мое. Заваливаю ее на капот, устраиваясь между бедер. Веду пальцами по рассыпанным волосам. Ее глаза широко распахиваются. Что? «У тебя пряжка ледяная», — пищит она, зажмуриваясь. «Ай-яй-яй», — отпускаю. И опять доливаю шампанского. «Папе не спались, а то завтра не отпустит», — подмигиваю я. «Мне, наверное, хватит». Допивая и греться пошли, стряхиваю с нее снег. Усаживаю ее в теплую машину, снимая с плеч пальто. Встряхиваю, очищая от липкого снега. Иначе все растает, и ей будет мокро. Кидаю на заднее сиденье и свою куртку туда же. «А мы где?» – допивает шоколад Лиза. «Это большой пустырь. Здесь стадион будут строить, а пока соревнования по дрифту здесь запиливают. Любишь дрифт?» «Пристегивайся и держись». Разгоняю тачку, дергаю ручник и под писк Лизы делаю эффектный разворот на заблокированных колесах. «Теперь спиральку?» – опять разгоняюсь я. «Рома, Рома, Ром!» И вжжж, нас вдавливает центробежной силой в сиденье, пока машина несет по кругу. «Хватит!» – истерично смеется Лиза. «Я поняла! Стоп!» Торможу, отодвигаю сиденье назад и, отстегнув ремни, обнимаю за талию, втягиваю ее к себе на колени. Венка на ее шее бьется от адреналина. Мы, улыбаясь, шумно, быстро дышим. Встречаемся губами. «Лиз, люблю тебя». Меня накрывает от сказанных слов. Я закрываю глаза. Ее губы такие ласковые, как крылья бабочек на лице. Мне не надо от нее слов. Мне и свои не просто было сказать. Просто как на духу выпалил. Мне вот этих бабочек нежных за глаза и колотящегося сердца под моей ладонью. Мы нежничаем, ласкаясь лицами и слегка играясь губами. Поцелуй становится глубже. Пульс стучит в ушах. Со стоном впиваясь в нее, сжимая бедро над резинкой чулок. «Расслабься», — кусаю за губку. «Никаких опасных диванов». Ее пальчики скользят по моему затылку, мы упиваемся друг другом. Засовываю ее руку под худак. Ладонь скользит по моему прессу. Мой большой палец добирается опять до трусиков, рисует круги по горячим, мокрым губкам через ткань. «Ну, давай, давай, улетай со мной». Смещаю ее руку на свой стояк, заставляя сжать. Вбиваюсь затылком в подголовник, закатывая от долгожданных ощущений глаза. Мы стонем друг другу в рот, соприкасаясь языками. Я чувствую, как наконец-то ее тело начинает двигаться навстречу моим ласкам. Мы волнами вжимаемся друг в друга. Отрыв башки просто. «Расстегни ширинку», — дрожит мой голос от возбуждения. Чувствую, как она тянет собачку вниз. Тело сводит от голодной судороги. Дергаю ремень, расслабляя его. Ловлю руку и сжимаю себя ее прохладными пальчиками. Голова упирается в ладонь. Улетая, невнятно шепчу ей в ушко, как мне кайфово. И мои нахальные пальцы уже не хотят ласкать через ткань. Я смещаю ее в сторону, врезаясь вплоть глубже. Вскрикиваем, распахивая на мгновение глаза. И снова, закатывая от кайфа, зажмуриваемся. «Детка, не могу больше», — исступленно хриплю я. «Иди ко мне, пожалуйста». Выдергиваю из кармана резинку, зажимая краешек фольги в зубах. Нетерпеливо рычу. Подхватывая за бедро, уверенно разворачиваю спиной к себе, упирая ее каблучок в панель. «Ой, бля, как горячо!» Наше кресло падает назад. Выплевывая фольгу, за мгновение раскручиваю на себе резинку. Член упирается в ее мягкую горячую кисочку. «Ром!» — выдыхает чуть слышно. Все хорошо. И мои руки встречаются на ее губках. Проезжаюсь большими пальцами, сминая плоть. Со стоном выгибается в моих руках. Ловлю кистью за шею, прижимая крепче. Толкаюсь внутрь, входя только головкой. От ее сладкого вопля по телу мурашки. И слепну нахрен, забывая, как дышать. Врезаюсь губами ей в ушко. И что-то невнятное шепчу, рисуя пальцами. Упираясь каблуком в панель, толкается, соскальзывая вверх. Рефлекторно насаживаю обратно, погружаясь глубже и теряя тормоза. Выгибаясь, хватается рукой за мою шею, второй ловит мои пальцы, выводящие круги. Я чувствую, как, задохнувшись, судорожно сжимается, сдавливая мой член. «А, фак!» — срывает меня следом. И я впечатываюсь, отдаваясь инстинктам. Мы громко стонем, двигаясь навстречу друг другу. Ее бедро красиво прорисовывается под лайкрой, когда она толкается в панель каблуком и гнется на мне снова, теряя контроль над телом. Каблук соскальзывает на экран, звук вырубается. И теперь звучим только мы, горячо и громко. Скользя пальцами между губок, впечатываю ее за лобок, обратно насаживая на себя. Еще одна сладкая судорога. Ее бедра крупно дрожат. Не контролируя себя, взрываясь следом, тараня ее безжалостно снизу и рефлекторно сжимая пальцы, втрамбовываю в себя, придушиваю. Все. Мгновенно выжимает меня досуха и опустошение. Задираю ее голову выше. Встречаемся дрожащими губами. Замираем. Надсадно дышим. «Моя...» — выдыхаю я, ласково целуя в пересохшие губы. Разворачиваю к себе. Смотрю в глаза. Лиза ошалевшим взглядом оглядывает машину, тяжело сглатывает. «Боже...» — закрывает глаза. «В тачке!» «Эй...» Облизываю губы, хмурясь. «Плевать вообще, что снаружи. Главное, что внутри». «А что внутри?» «Ты». Закрываю глаза, укладывая ее на себя. Чувствую, как она расслабляется. «Обними меня», — шепчу ей. Обнимает за шею. Прижимается губами и уплываем. Медленно глажу ее по волосам. «Я экран каблуком разбила», — тихо шепчет Лиза. «Плевать вообще». Целую ее в бровь. «Хоть все разбей. Только кончай со мной так же». И тоже получая в ответ нежности. Теплые губы скользят по подбородку, челюсти. «Больно не сделал?» Глажу ее шею. Отрицательно качает головой. «А здесь?» Поправляю ее трусики. «Немного шокирующе». «Прости». Целую в переносицу. Мои губы расплываются в улыбке. «Что?» Отстраняясь, смущенно хлопает ресницами Лиза. «Никаких опасных диванов», — подмигиваю ей. «С тобой все опасно», — фыркает. «Ну нет же», — облизываюсь. «Еще хочу». «Ты вообще сказал, трогать не буду», — растерянно закрывает она руками глаза. «Мы всегда врём. Всегда-всегда-всегда. На эту тему всегда. Все мужики врут. Никому не верить, ясно?» Шутливо рычу на нее. «Все вокруг похотливые сволочи». «И ты?» «И я. Но я твоя персональная похотливая сволочь, так что придется терпеть и... любить». Лиза улыбается. Вздрагиваем от мелодии. «Телефон!» Тянется она к карману пальто на заднем сиденье. «Да». Притягиваю ее обратно. Наши лица касаются, подслушиваю разговор. «Все нормально, пап, еду». «И что, покормила кота?» С сарказмом. «Покормила». «А как такси из дома вызвала без телефона? Он же был на кухне». Глаза панически распахиваются. «Ну, как, с ноутбука позвонила?» Уверенно. «Скоро буду». Выдыхает, скидывая вызов. Прижигаю ей по голой попке под платьем. «Эй! Только попробуй. Только попробуй мне когда-нибудь соврать. Пиздец просто будет, клянусь!» Закатываю я глаза. «Нет, я не буду», — улыбается. «Обещаешь?» «Обещаю».